но обход требует и больше времени. Поэтому, когда скалы оказались не над, а под ними, наступили сумерки. Пришлось отложить прогулку по хребту до завтра и задуматься о ночлеге. Вокруг стоял мощный темный лес, и только рядом с обрывом можно было найти чистую площадку для палатки. «Интересно, есть ли у этих скал названия?» — поинтересовался артист, скорее для поддержания разговора. «Скалы Довбуша», — ответила Света, не задумываясь. «Ты что, бывала здесь раньше?» «Нет, просто в Карпатах все скалы называются скалами Довбуша». «А кто это такой?» «Легендарная личность. Местный Робин Гуд». Мудрый док предоставил молодежи заниматься друг другом и одновременно установкой палатки, а сам отправился на поиски топлива для костра. Отойдя метров на 30 и собравшись было срубить средних размеров сухую ель, он вдруг услышал голоса. Кто-то шел вверх по хребту, повторяя их маршрут. Док немедленно отступил к своим и приказал артисту со Светой сворачиваться и отходить вверх. Сам он остался на месте, прислушиваясь. До него вновь донеслись голоса. Слов разобрать было нельзя, они словно стирались, проходя сквозь частый ельник. Док занял позицию над самым обрывом. Там был голый камень, по нему можно было передвигаться сравнительно бесшумно. Солнце окончательно свалилось за горы, и в считанные минуты сумерки сгустились в плотную тьму. Те, кто шел за ними следом, приблизились, вышли к круче из леса, и док наконец разобрал, что говорят они по-чеченски. Он стал медленно и бесшумно отходить к присмотренному еще до наступления темноты укрытию, крученной ветрами сосне на краю пропасти. Корни ее свешивались вниз, если за них уцепиться, можно оказаться под нависающим каменным карнизом. Док проделал этот непростой трюк, но, видимо, поспешил, потому что чеченцы остановились, заговорили снова, и док расслышал помимо чеченских еще и украинские слова. Затем произошло нечто неожиданное. Один из людей, стоящих над обрывом, что-то громко выкрикнул. Ему отозвался голос снизу. Док с полной уверенностью мог сказать, это был другой голос, не эхо. Сразу же внизу, у основания скалы, произошло большое движение. Там зазвучали удары железа о камень, засветились тусклые, почти невидимые голубые огни. Док понял. Это было ночное восхождение. Наверху стояли инструкторы, а снизу поднимались бойцы УНСО и, наверное, саудовцы. Афганцев и чеченов лазить по горам учить не надо. Учения. Теперь нужно было выбраться из укрытия, догнать своих, оставить Свету при хозяйстве, а самому вместе с артистом проследить за противником. Док пожалел, что ему не удалось пересидеть под корнями сосны, пока противник не пройдет над ним. Тогда можно было бы выйти и, оказавшись за спиной врага, следить за его перемещениями сколько душе угодно. Но кто ж знал, что враг остановится почти точно у сосны? И уж никак нельзя было предположить, что враг окажется не только здесь, но и внизу тоже. В темноте 40 метров скалы средней сложности вражеские альпинисты преодолеют минут за 20. Правда, они подсвечивают путь специальными фонариками. Док знал такие фонари. Голубой свет больше всего рассеивается в атмосфере. 40 метров док их увидел, но уже 150-метровая толща воздуха полностью скрадывает хитрый свет. Вернуться на обрыв нужно было бесшумно и незаметно. Но это-то оказалось совсем непросто. Инструкторы, отдав своим курсантам команду к восхождению, приблизились к укрытию дока метров на 10 и усели здесь на камень. Док попробовал так, попробовал этак, сунулся с одной стороны ствола, сунулся с другой и понял, что обязательно зашумит по каменной крошке. Он посмотрел вниз. Альпинисты поднялись примерно на четверть высоты. Док насчитал больше 30 огоньков и сбился. Ему оставалось надеяться, что ни одна трасса восхождения не пройдет через его сосну. Но надежда была слабой. Сосна была единственным ориентиром, если смотреть снизу. Ее крона перекрывала звезды на ясном фоне неба. Скорее можно было предположить, что к сосне чуть не вся эта толпа сползется. На принятие решения оставались считанные минуты. Артист думал, что ему придется тащить все три рюкзака и Свету в придачу. Но нет. Света после приказа моментально взвалила на плечи рюкзак Дока, а он был тяжелее ее собственного. Артист впрягся в два оставшихся рюкзака, и они начали отходить выше. Артист был обучен передвижению в темноте по пересеченной местности. Он шел пружиня, как кот, перенося центр тяжести только в последний момент. Если ступающая нога не находила надежной опоры, он не падал, а искал другую опору. Света то и дело спотыкалась.